абсолютно равнодушные к тому, что их ожидает в дальнейшем, крутые парни, которые ощущают, что за их мускулистыми спинами стоят мощные вооруженные силы страны. Зачем, спрашивается, этой стране необходимо тратить огромные средства, заботясь о привлекательности своей и без того процветающей армии? Девчонки-американки носят форменные рубашки с надписью «US Arm» на левом нагрудном кармане. Мальчишки-американцы, кроме, пожалуй, тех, кто проживает в Бруклине и Бронксе, у тех свои кумиры, мечтают, когда вырастут, стать похожими на этих парней, подражают им во всем. Как же? Армия — гордость общества, а спецназ — элита армии. Наше общество уже ничем, похоже, не гордится. Все заняты добыванием средств к существованию и защитой своей жизни, и, разумеется, жизни своих близких. Криминогенная обстановка у нас каждый день катастрофически обостряется, и вскоре, возможно, без бронежилета и крупнокалиберного пулемета нельзя будет выйти на улицу. Да что там на улицу? Если положение будет усугубляться, вы не сможете чувствовать себя в безопасности даже в кабинете своего офиса. Вы будете дрожать в своем доме, беспокоясь за жизнь своих детей, которых в любой момент могут похитить бандиты или вымогатели, за свою молодую жену, которую где угодно могут зверски изнасиловать и убить, за свое имущество, в конце концов. Что делать? Да вы и сами знаете, что. Нужно создать привлекательный образ защитника. Нужно этого защитника хорошо защитить самого, законами, оружием, разной техникой обеспечить. Разумеется, все перечисленное должно быть совершенным. Нужно этому защитнику очень хорошо платить, чтобы он дорожил своим местом, чтобы не смотрел налево, чтобы мог не думать, чем кормить своих детей, а полностью отдаваться работе. Нужно этого защитника отлично готовить к его службе, на которую он может попасть, только если выдержит конкурсные испытания, чтобы он был на пару порядков выше в профессиональном плане, чем тот, кто ему противостоит, и чтобы он не доставлял задержанного преступника на общественном транспорте и не голосовал с канистрой на трассе перед выездом на операцию. Нужно, чтобы этот защитник был убежден, что он делает очень важное, очень нужное для общества дело. В этом он должен быть как фанатик, если угодно. Представьте себе, наши улицы, наши города и села патрулируют опытные, хорошо подготовленные ребята, настоящие профи, на первоклассной технике, оснащенные компьютерами, спутниковой связью и вооружением, позволяющим каждому из них противостоять целой банде. Их много, хватает, чтобы перекрыть все маршруты. Они не дрогнут перед любым преступником, поскольку уверены в защите со стороны общества, государства. Эти ребята не берут взяток и не закрывают глаза на кое-какие дела в своем районе. Главный критерий их работы — уровень безопасности граждан. При этом они всегда вежливы, потому что за грубость них очень строго спросят, а они обладают такими правами, которые позволяют привести в чувство любого нарушителя, не прибегая к повышению голоса, не то что к грубой силе. А еще им абсолютно наплевать, что распоясавшийся хулиган, сын какого-то там босса или брат или еще кто-либо, нарушил закон, отвечай, как положено. Представили? Неплохо, правда? Существуют элементарные правила и нормы человеческого общежития. Хочешь хорошо жить сам, дай возможность хорошо, спокойно жить и другому. Желаете процветать, быть богатым, сильным и здоровым? Не мешаем. Но и вы не мешайте, чтобы все честно, справедливо, взаимопомощь, меценатство, если хотите, сострадание. Это ведь тоже не просто слова. Надо, чтобы были не только слова. В нашей стране со всем этим вовсе неблагополучно. Я говорю об образе защитника, который как раз и следил бы, чтобы у всех и каждого была возможность спокойно жить и заниматься своим делом. Однако тут с самого начала все очень плохо, хуже просто некуда. Самый уважаемый в нашей стране род войск — ВДВ. Воздушно-десантные войска. Это вполне понятно. Крутые ребята, суперзадач. Но ведь десантник — это не защитник. Точнее, не внутренний защитник. Десантника целенаправленно готовят, чтобы он в ходе боевых действий уничтожал и захватывал наиболее важные объекты врага, проводил рейды в тылу врага, организуя диверсии, захватывая пленных и вообще всячески доставал врага в районе боевых действий. Понимаете разницу? Почему же этих парней бросают в горячие точки и различные районы ЧП? Более того, иногда их заставляют патрулировать улицы наших городов. Очень бы хотелось у тех, кто дает команды на применение десанта не по назначению, спросить, что у нас районы чрезвычайного положения — это вражья территория? Вот, уважаемый читатель, мы и подошли вплотную к сути. Защитники наши — это органы правопорядка и внутренние войска, то есть малоопытные и плохо подобранные милиционеры с припаршивейшей экипировкой и зарплатой меньше, чем у вокзальной проститутки.